Про чай. Устроился я работать в птичий отдел, на фазанью кухню. Рядом попугайная, там для попугаев еду готовят, а наша — фазанья. Попугайная в хорошей комнате находилась, а наша — в кишке какой-то, похожей на коридор. Поэтому и жизнь у нас на фазаннике была какая-то коридорная, неуютная. Ни чаю толком попить, ни пообедать. А чай в зоопарке — не последнее дело. Многие в зоопарк вообще приходят только чай пить. Вахтеры, например. Попили чай до 6 часов и домой. Ужинать. Иногда только в окошке смотрят, чтобы кто чужой в зоопарк чай пить не прошел.